Запах колбасы. Лето 1998 года, середина Успенского поста, будний день. Я во дворе храма занимаюсь хозяйственными делами. Подъезжает автомобиль. Ого, непростой. Кто это там нас навестил? Оказалось, Валерий Оскарович Хабаров с начальником АТП порта Виктором Рогозом. Повод приезда уже и не помню. Видимо, какой-то разговор назрел. А может быть, просто проведать приехали. Сели во дворе, там у нас длинные столы для братских трапез, под вишнями и орехами. Красиво и спокойно. Витя достает пакет с охотничьими колбасками. Валера две бутылки, большую и маленькую. Большая водка, маленькая непонятно что. Отец Михаил, глубокая тарелка найдется? Найдется, как и рюмки, и вилки. Рогоз идет в машину, что-то еще несет. Хабаров открывает бутылки, просит меня поломать колбаски и положить в тарелку. Я ломаю. Хабаров поливает горку колбасных палочек жидкостью из маленькой бутылочки, достает спички и поджигает. Спирт, отче! Лучший способ жаренья колбасок! Над тарелкой мерцает язык голубого пламени. Колбаски пахнут, шипят, оборачиваются корочкой и трескаются. Аромат, особо соблазнительный в пост, течет над столом. Хабаров наливает рюмки, поднимает тост. Выпили. Гости закусили. Колбаски вилками из огня таскают. Я нет. Отец, а ты чего не закусываешь? Так пост ведь. А, так что, водки нельзя? Почему нельзя? Водка из пшеницы. Или уж в крайнем случае из нефти. Но не из кабанчика. Я же выпил. А вот колбаски нельзя. Это уж точно. Ну, смотри, тебе видней. Посидели, выпили, закусили. Обсудили все насущные вопросы. Отец Михаил, а ты что это все руки нюхаешь? А, это я вместо закуски, колбасками пахнут. Ну, извини, что просил тебя поломать. Как ты не сообразил? Да ничего, Валерий Оскарович, даже хорошо. Я теперь неделю до следующей службы руки мыть не буду. Буду нюхать.